конце концов туннель свернул и превратился в темный зал, в углах которого клубились тени. Из мглы, окружавшей зал, вздымались статуи, древние стражи, но Инвик не обратил на них никакого внимания, так как впереди лежало зрелище, куда более величественное. В дальнем конце внушительного зала располагался великий портал. По всей его длине расцветали сверкающие синие круги, искушая Инвикта, подзывая его все ближе. Но между ними находился Агон. Он бежал, собираясь забрать приз, который по праву принадлежал ему. «Агон!» — воскликнул Генериас. Приблизившись к порталу, Агон остановился и медленно повернулся. «Мне действительно жаль, мои братья, но, похоже, я должен вас покинуть. Желаю вам...» Из тьмы что-то выскочило и оборвало Агона на полуслове. Огромная хитиновая клешня, древняя и иссеченная, схватила его за пояс и подняла на 5 метров ввысь. Она сжалась, и Агон закричал. Изо рта потекла кровь. Две половины его тела упали на пол, внутренности рассыпались по стальной палубе. Затем оно вышло из тьмы. Его огромное тело удерживали 4 массивные конечности. То была гора из плоти и стали, металлические пластины вросли в покрытое волдырями тело. Две огромные клешни вытянулись вперед и угрожающе щелкали. Но самой страшной была его голова, уродливая, раздувшаяся пародия на лицо, которое некогда принадлежало человеку, но теперь было настолько диким и злобным, что стало практически неузнаваемым. Инвикт в ужасе смотрел, как существо разверзло огромную пасть и проорало вечный клич. «Дайте мне свободу!» — закричало оно, наполнив зал душераздирающим ревом. Теперь все стало на свои места. Инвикт слышал не древний боевой клич, но всего лишь безумные возгласы мутанта, который на протяжении столетий находился под разрушающим влиянием варпа. И теперь лишь он отделял его от победы. Генариас пришел в движение первым. Он шагнул вперед и выпустил поток пламени, который охватил голову монстра. Когда огонь угас, Инвикт увидел, что на прочном теле твари не осталось ни следа. Он поднял болт-пистолет и выстрелил существу в глаз, но разрывные снаряды лишь еще больше разозлили его. Оно вновь взревело и повторило свою бесконечную мольбу, а затем шагнуло на отвратительных толстых конечностях. «У меня остался один снаряд», — сказал Инвикт. «Мы должны использовать его с умом». «Понял, брат», — ответил Генериас и ухватил огнемет за приклад. Зверь открыл пасть, желая закричать еще раз, и Генериас сполна воспользовался шансом, забросив ему огнемет прямо промеж челюстей. Инвикт взвел болт-пистолет, выжидая момент. Он мог выстрелить лишь в точно выверенное время, но он был ветераном сынов злобы, несравненным воином на поле боя. Доли секунды для него было более чем достаточно. Когда огнемет очутился в пасти чудовища, разрывной снаряд попал в канистру с прометием, воспламенив жидкое пламя. Взрыв оторвал мутанту верхнюю часть головы, заставив его умолкнуть навеки. Пару секунд тело уродливого левиафана продолжало стоять, еще не догадываясь о собственной смерти. Затем, подобно башне, лишенной основания, оно рухнуло на землю. Генариас улыбнулся брату. «И нас осталось лишь двое», — произнес он. «Хорошо, что именно нам придется сойтись в последний раз. Мы будем сражаться с помощью рук и стальной решимости, и победителю достанется все». Он указал на портал, который все еще чарующе мерцал и вращался. «Я так ждал этого дня, Инвикт. Наша дружба была выкована в сотнях сражений, закалена в крови тысячи поверженных врагов. Это будет бой, который завершит все битвы. Я жалею лишь о том, что мы оба не сможем выйти отсюда победителями. Ведь, как ты знаешь, чемпион здесь может быть только один». Инвикт согласно кивнул. «Мне тоже жаль, брат», — сказал он, поднимая болт-пистолет. «Когда я сказал, что у меня остался один снаряд, я солгал». Генариас не успел ничего сказать, когда Инвикт нажал на курок, и куски мозга его боевого брата вылетели через заднюю стенку черепа. Бросив уже пустой болт-пистолет, Инвикт приблизился к сверкающему порталу и ступил на порог его благодатного света.